«И то правда, за всеми не углядишь. А что у вас в ночь на Покров творилось?» «Что творилось? Пели да плясали, веселились одним словом». «Хорошенькое веселье с ружейной пальбой. Даже сторожей из больничного сада поразгоняли». «Да кто ж в больничном саду? Я за тем садом глядеть не поставлена». «А яблоки из того сада случаем не к тебе переехали?» «Как-то переехали». «А так? На колесах да на телегах? Ты, батюшка мой, сперва окстись, сатана тебя путает». «Вот уж не думал встретить, но не сатану», и, поглядев на нее, добавил: «в сарафане». «Ежели на меня вы подозрение имеете, то и шите. Вот вам подпол, вот сени, подвал, и шите. Откройте-ка мне амбар». «Это можно. Отчего ж не открыть амбар от...» Амбарный ключ висел тут же, на стояке возле печки. Козявка было потянулась к нему, но ключ не взяла. «Он это... коллективный у нас амбард». «Кто ж им пользуется, кроме вас?» «Сестра. И Селькин там воробы хранят, да самопряху». «Ну ничего, вещи сестры мы не тронем, и ваши вещи не возьмем, посмотрим только. Давайте смелее». Он снял ключ и пошел к амбару. «Тот самый ключ-то?» «Тот самый». Козявка затаенно шла за ним по пятам, открыли дверь, и посреди амбара в восьми катках стояли замоченные яблоки, и даже ледок слабый схватил их поверху. «Ну что, сама признаешься или с кооперацией вызывать, чтоб они и катки свои опознали?» «Шут их возьми», — махнул рукой козявка. «Как я им говорила, не связывайтесь с этой кооперацией, посадят вас». «Так разве ж они послушаются?» «Кто привез яблоки?» «Ребят, кто ж еще?» «Конкретно кто? Имена назовите». «Соколик, Читунова Андрей парень, Федька Маклак, Бородин, то есть Ванька Савкин, Чувал. Они все озоровали. Говорят, на зиму запас девкам сделаем». «Кто верховодил?» «Да все Маклака называли. Он у них заводила». «Ладно. Яблоки пусть у вас пока останутся, заберем позже». «А как же мне теперь быть? Ведь я ни в чем не виноватая». «И с вами разберемся, пока никому ни слова». «Да-да, я уж не проговорюсь. Я ведь не то чтоб с целью прибрала яблоки. Я так, для порядка». «Вот всыпем тебе для порядка года два принудиловки, небось, запоешь другим голосом». «Так был бы за что». «Старое зашло, а новое заехало». Кадыков зашел к Андрею Ивановичу и потихоньку от надежды рассказал ему всю историю с яблоками. «Запарю!» — вскипел тот, схватываясь с табуретки. «Сейчас поеду в Степаново и буду гнать его стервеца кнутом до самого Тиханова». «Ты погоди лютовать», — осадил его Кадыков. «Мне еще надо кое-что выяснить, поэтому я сам поеду и поговорю с ним. А тебе вот мой наказ, ни слова об этом никому, ясно? Не то спугнуть можешь стервецов покрупнее, если за этими сопляками с их яблочной проделкой скрывается кто-то другой. И пороть парня не следует, он не скотина, ну, схулиганил, так ему и без тебя перепадет». А убытки невелики, оплатишь. Уже под вечер Кадыков заседлал лошадь и верхом поскакал в Степаново. «Вот те и классовые враги», — думал он по дороге. «Это ж надо кому-то раздувать кадило, чтобы из простого хулиганства сделать всеобщую ненависть». «Ага, классовые враги и завозились. Так дави их без пощады, потом разберемся, кто под телегу попал. Ну, ладно. Ныне ты моего братана свалил, а завтра я тебя ущучу, и пойдет всеобщая потасовка. А кому это на руку? Кто выиграет от этой злобы? Разве что Степан Гредный. Ну, перепадет ему зипун или валенки от шальной конфискации. Да ведь он все равно пропьет их. И за скотиной конфискованной ухаживать не станет. А ежели и станет, так скотина не вынесет его, ухаживание сдохнет. Нет и нет.